Глава 16. Переносились в замок. Я лишь слегка удивилась мысли, что незаметно для себя окопалась там, только не хватало некоторых вещей. Первым Дот отправил Терна. Он хозяин все-таки, и ему сегодня здорово досталось. Именно в этот момент у меня зажужжал смартфон. Лето. Время около 4 утра, но очень по-ведьмински. Вручить задремавшую у меня на руках мышу Элли не удалось. Вместо этого телохранительница выудила из моей сумки гаджет и поднесла его к моему уху. Как я и говорила, подруги Ранты не имеют отношения к привороту. Зато знаешь, кто имеет? Голос столичной ведьмы подрагивал от возбуждения. Романтичные ведьмы, наверное, считают расследование чем-то захватывающим. Иначе почему уже вторая с таким энтузиазмом ввязалась в одну из них? Она сама? Я была в этом почти уверена. Ты что, ее же заблокировали? Точно. Информацию решила придержать. Лето и так в это по самую шляпу влезло. Не хватало еще, чтобы она пострадала. Но там очень странное дело, тараторила впечатленная открытием ведьма. Несколько лет назад в столице случилось несчастье. Приемная дочь одного из грейфов выпала из окна и погибла. Сведений крайне мало, ты же знаешь, эти аристократы крайне закрытое сообщество. Но мне удалось взглянуть на один отчет, и получается, что приворот на твоего знакомого наложил тот же, следы чьей магии остались на месте падения. Та, вернее. Моя подозреваемая не поменялась. Подожди, негодяйка, скоро я до тебя доберусь. Можешь мне прислать имя и адрес этого грейфа? Предчувствие, что стою в шаге от разгадки, будоражило. Конечно, нет, возмутилась Летта. Вместе пойдем. Я заслужила участвовать. Элли, которая привычно подслушивала, фыркнула. Думала она в тот момент наверняка что-то вроде «все ведьмы одинаковые». Не исключено. Но именно это помогает нам быстрее договориться. Портал, созданный Дотом, меня едва не расплющил. Я вывалилась из него и несколько минут хватала ртом воздух в руках Терна. И не обвинишь, заразу, мага. Просто наши силы противоречат друг другу. Вот и получается. «Уютница, приготовь нашим гостям комнаты», — распорядился Грейв. Нутром почувствовала, что она с удовольствием откликнулась, хотя домовой видно не было. Первое превращение оставило Терна совершенно без сил, так что он романтично поцеловал меня у двери, выделенной мне комнатой, и сразу ушел к себе. На шуточки нашей неугомонной парочки, мол, он теперь свободен и соблюдать приличие не обязательно, никак не отреагировал. Сглазила бы этих весельчаков, если бы умела. План, как действовать дальше, был составлен еще до того, как я шагнула в портал. Поэтому, оказавшись в кровати, мгновенно уснула. Только улыбнулась, когда кто-то из домовых заботливо подоткнул одеяло. Утро началось с рассветом. Перед важным событием, будь то экзамен или контрольное, у меня всегда срабатывал внутренний будильник, и я просыпалась бодрая и полная сил. Вот и сейчас потянулась, сбегала в душ, привела себя в порядок и отправилась на первый этаж. Признаться, надеялась, что все еще спят и получится незаметно улизнуть, но встретившаяся по пути плюшка безмолвно указала в сторону грейфовского кабинета. Я на цыпочках направилась туда. «Думаешь, он даст?» Дот был чем-то сильно озабочен. «Уверен, что нет», — хмуро покачал головой Терн. Выглядели они так, будто не только еще не завтракали, но и не спали. И вдобавок к этому успели выпить чего-то крепкого. «И что ты собираешься делать?» Решив, что раз дверь приоткрыта, стучать не обязательно, я шагнула в кабинет. Розоватый рассветный луч смотрелся немного неуместно на поверхности громоздкого стола из темного дерева. «Что происходит?» — спросила взволнованно. Дот открыл рот, но Терн жестом приказал ему замолкнуть. «Небольшие трения около драконовской аристократии». Не слишком серьезно, пояснил он. Не о чем беспокоиться. Именно поэтому вы так специфически завтракаете? Я не спешила верить. Смутишь их, как же. И по двум непроницаемым физиономиям ничего толком не поймешь. Возможно, мне, как единственному обладателю второй ипостаси, придется стать во главе нашего сообщества, — повторил Терн то, что еще вчера говорил. Надо перенестись в столицу и прояснить этот момент. Тебе же нельзя. Они что, забыли об ограничении? Если не поймают, то можно, — подбегнул Дот. Порыв напроситься за компанию подавило. Тогда придется провести день с ними. Вряд ли лучшая идея заявиться к родителям погибшей девушки с таким сопровождением. Так что я прикусила язык, стребовала обещания потом мне все рассказать и даже помахала, когда они скрылись в портале. Он вел не до столицы, конечно. Сил мага должно хватить, чтобы перенести их двоих к пространственному переходу, а уже через него они попадут в пригород столицы. Доту придется создать еще один портал. А может, и не один, смотря сколько из резерва он способен вытянуть за раз. Затем сбежала по лестнице и растолкала Элли. «Просыпайся, мы едем в столицу!» А к тому времени, когда я высплюсь, она что, развалится? Она попыталась уползти от моего энтузиазма под одеяло, но оно улетело. «Угомони свою чертову мышь!» О, проснулась. Мыша бросила украденное одеяло на пол и высказала свое возмущение. «Пи! Если сейчас не встанешь, она тебе еще и душ прямо в кровати организует», — прыснула я. И уже серьезно добавила. «Поторопись, мы опаздываем». Не успеть на неназначенную встречу почти невозможно, но я все равно немного нервничала. «Папе, конечно, ничего говорить нельзя», — уточнила Элли по дороге в ванную. «Мы с ним вообще не разговариваем, если только иногда. По делу». «Это ты с ним не разговариваешь, а я на него работаю», — напомнила телохранительница. «Но ты уже скрыла от него столько всего, что еще один маленький секрет сильно хуже не сделает», — отмахнулась я. Мыша, опустившаяся мне на плечо, кивнула. С обреченным видом Элли закрылась в ванной. Когда забирали машину, Лис объяснил нам, как ехать, чтобы быстрее оказаться у пространственного перехода. Я даже за руль села, пока мрачная Элли дожевывала свой бутерброд и допивала кофе. В итоге чуть не столкнулись там с Терном и Дотом. Уж не знаю, почему они так долго возились. Пришлось пережидать. «Не лучшее начало авантюры», — каркнула Элли. «Не попались же», — отмахнулась я. Выдохнула, когда мужчины наконец прошли. На самом деле я тоже не слабо нервничала, но не считала это достойным поводом отступать. За переходом мы с Элли поменялись местами. Время наслаждаться скоростью не было, так что она выбрала по навигатору самый короткий путь, и через четверть часа мы уже въезжали в столицу. «Если что, ты же со мной?» — подбодрила я не то себя, не то ее. «И мыши тоже». «Ну, это, конечно», — буркнула Элли. Подбодряться она не желала. «На въезде нас остановили для проверки». Еще немного, и я сама поверю в поджидающую впереди неудачу. И как не поверить, когда до нас докопались за то, что мыши не в специальной перевозке, а потом содрали штраф за незарегистрированного фамильяра. «Дорого ты обходишься», — поддела Элли притихшую мышь, когда мы все-таки поехали дальше. «Пи!» «Она мне и так бесплатно досталась», — примирительно вклинилась я. «Ничего, вот закончу с этим распределением и зарегистрируем тебя по всем правилам». «Пи!» Договорились. Лету мы подхватили у ее дома. «Метелки мои, как же приятно быть не единственной ведьмой в платье в цветочек!» Она еще и шляпу носила, остроконечную, фиолетовую, с розовым цветком. Элли окончательно скисла, а мыша устроилась на руках новой ведьмы и принялась знакомиться. «Его зовут Дрейгард Сайвен Грейв Деджерский», — делилась информация Летта, позволяя моей фамильяре обнюхивать ее пальцы. «И знаете, я сомневаюсь, что он захочет с нами говорить. Закрытое сообщество, я помню. В крайнем случае позвоню Терну и попрошу устроить нам встречу с этим Грейвом. Наверняка они знакомы. Надеюсь, он хочет наказать виновную в происшествии с его дочерью», — пробормотала я. «Неприятные воспоминания», — откликнулась Летта. «Будем надеяться, что мстительность этим Грейфам не чужда», — подвела итог Элли. Мыша окончательно разомлела в руках Летты и возмущенно заврещала, когда выяснилось, что мы приехали и надо куда-то идти. Я ощутила легкий укол ревности, особенно когда она отказалась остаться в машине, махать крыльями тоже не пожелала и вскарабкалась к Летте на плечо. Конечно, она более опытная ведьма, наверняка более сильная, со своей практикой опять же. Словно почувствовав, что я витаю где-то не здесь, Элли ткнула меня локтем в бок. Ай, ран-то, я помню. Особняк, в котором жил Грейв, находился в черте города, что свидетельствовало об баснословном богатстве его хозяина и поражало размерами. Видимо, эго у этого недодракона в доме поменьше не вмещается. Чем ближе мы были к цели, тем страшнее мне становилось. До холодка по спине. Сама не заметила, как перетащила к себе мышу для моральной поддержки. Та ее живо мне выдала, лизнув в щеку. Лето понимающе улыбнулась. «А мой кот жуткий лентяй», — поделилась она по-ведьмински. «Невозможно вытащить из дома. Зато вечером он забирается ко мне на колени, мурчит, и как бы тяжело ни было на сердце, все печали будто растворяются». Полезное умение. Не такое, как контузить приворотом тех, кто не нравится твоей ведьме, но тоже кое-что. В мыслях зачем-то всплыл фиал со слезами Феникса, но я заставила себя сконцентрироваться на деле. Мы ведь не в гости пришли. Охранник позвал привратника. Тот, управляющего делами Грейфа. Бедное Лето рассказывало о цели визита уже в третий раз. То разжимала пальцы и, судя по всему, боролась с желанием использовать приворот. Мужчины под ним становятся замечательно послушными. «Хорошо, вы можете войти», — решил управляющий. «Но придется ждать. Грейф занят с важными посетителями». К особняку нас везла специальная машина. Элли оцепенела от местной роскоши. Летта стреляла глазами по сторонам и уверенно выискивала работу. Вот уж где настоящая романтичная ведьма. Я-то, покончив с отработкой, и думать забыла о приворотах и парочках. И практику собственную не хочу. Пока, во всяком случае. Может, потому что папа торопится меня ею облагодетельствовать. Внутри все так и сопротивляется. Долго это, полагаю, не продлится. Бросил управляющий, когда мы входили в дом. «А? Ах да, он об ожидании». Но устроить нас где-нибудь он не успел. Где-то в недрах дома громыхнул голос хозяина. «Вон отсюда! Убирайтесь! Я ничего вам не дам!» Летта непроизвольно втянула голову в плечи. Заметила, выпрямилась. «Это прямое нарушение договоренности между семьями», заметил непоколебимо спокойный голос. Его я бы не спутала ни с одним другим. Терн? Плевать, я не стану спасать жизнь тому, из-за кого погибла моя дочь. Выметайтесь. Богиня, мрак. Что происходит вообще? Первой сориентировалась мыша, сорвалась с поводка и устремилась к месту самых интересных событий. Ведьма, зашипел управляющий, чем до неприличия напомнил мне Дотта. «Наверное, каждому Грейфу полагается свой дот. Что ваш фамильяр себе позволяет?» Но я не слушала. Я уже мчалась следом. «Твою ж метлу через котелок!» — пыхтело Лето где-то у меня за спиной. Добежали. Мыша сидела на столе, прямо поверх разложенных на нем документов, и грозно пищала на хозяина дома, пожилого мужчину в старомодном костюме. «Пожалуй, по последнему...» Даже встреть я его где-нибудь на нейтральной территории, непременно заподозрила бы в нем Грейфа. «Ну и что это значит?» На наше шумное появление он отреагировал довольно спокойно. «Я пытался их остановить, но эти ведьмы...» Принялся оправдываться управляющий, но хозяин дома жестом остановил словесный поток. Летта раскраснелась окончательно и поправила сбившийся на сторону подол. Видимо, вспомнила, что она у нас ведьма с практикой, и ей не подобает выглядеть растрепанно. И локон тоже поправила. По случайности, причисленная к ведьмам, Элли гневно сопела, но со словами не торопилась. «Абигайль», — простонал Терн, — «вот ни на минуту оставить нельзя». «Так и знал, что они и сюда доберутся», — — опечалился Дот, как будто намеревался от нас отдохнуть, а не получилось. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Терн. «Слушай, это у меня в глазах двоится, или ведьм действительно стало на одну больше?» — забеспокоился Дот. «Ну почему, почему стоит затеять серьезное дело, как какой-то балаган получается?» «Покиньте мой дом», — отмер старый Грейв. «Все. Самое время вспомнить, зачем я вообще сюда прорвалась». «Но он не имеет отношения к гибели вашей дочки», — я указала на сидящего в кресле Терна. «Абигайль, лучше молчи», — напрягся тот. «Никакой благодарности. Для него же стараюсь. И ради справедливости, конечно». «Это сделала Ранта», — выпалила я. «Может, случайно, а может и нет. У меня есть доказательства». «У Леты, точнее». Но Дрейгерт Сайвин будто и так знал. «Именно», — проскрипел он. «Ведьма, на которой он женился». «Под приворотом», — напомнила возмущенная я. «Как удобно». Ощущение, что я не полностью понимаю происходящее, все нарастало. И Летта что-то притихла и старалась особо не отсвечивать. «Да что же здесь такое творится?» «Стойте!» — пробормотала, пытаясь собраться с мыслями. «Что вы вообще здесь делаете?» «Отличный вопрос!» — ухмыльнулся Дот. «Только это наш!» «Я предупреждал, что у меня дела в столице», — вставил Терн. В глаза бросилась неестественная бледность, залившая лицо Летты. «Да что там? Шеи и руки тоже побледнели. Бедная. Наверное, она просто не привыкла к нашей манере общения, и на нее накатила дурнота. Только бы романтичная ведьма с практикой в обморок не грохнулась». «Им нужна моя кровь», — отвлек меня от беспокойства за Летту Сайвин. «Но черта с два они ее получат. Убирайтесь все, или я вызову охрану». «Угрожает, значит, своей магией он не владеет». Не знаю, каким чудом у меня еще сохранилась способность делать выводы, но я догадалась. «Чтобы стабилизировать ипостась, как ни крути, а я 7 лет на ведьму училась». Терн стиснул зубы так, что линии его лица стали непривычно резкими. «Умная девочка», — подтвердил догадку старый аристократ. «А если этого не сделать?» Я изучала магию, но не драконов и не тех, кого за них принимают. «Оборот будет неконтролируемым, и есть опасность, что однажды он останется без обратного превращения», — устало пояснил Дот. «Добавь сюда же неконтролируемые выбросы силы, и получишь полную картину ситуации». Изнутри меня опалило холодом. Старик гаденько улыбался. «Ненавижу». «Я соберу совет семей», — спокойно сообщил Терн. «Пожалуйста», — развел руками его противник. «Сразу предупреждаю, что буду оттягивать дату, сколько смогу. Кто знает, возможно, тебя перемкнет уже завтра. А ты ведь помнишь, что случается, когда один из нас становится опасен для окружающих? Его уничтожают свои же». «Вы не можете!» — меня душила паника. «Но его же ведьма смогла избавиться от моей приемной дочери, чтобы место невесты рядом с ним освободилось». «Безразлично, но за этой маской скрывалось море боли», — бросил Сайвин. «Вот и я смогу. Я ведь раньше относился к нему как к сыну». Узелочки постепенно завязывались. До меня кое-что дошло. Они были помолвлены? «Да, Инесс не была одной из нас, поэтому могла выйти за него замуж. Они выросли вместе». Лицо Терна окончательно закаменело. «Богиня, с каким удовольствием я бы схватила со стола бронзовую лампу и швырнула ему в голову! Как он мог мне не сказать?» «Хотите мести?» — подхватила нить разговора Элли и спросила именно то, что собиралась спросить я сама. «Мы найдем Ранту и доставим ее к вам». «Я вам не верю». «Почему это никогда не бывает легко?» «Что нужно, чтобы это изменилось?» Вести переговоры моя телохранительница определенно умела. Подспудно я ждала, что старый Грейв ответит что-то резко отрицательное, но он молчал, долго молчал. И все это время скользил по мне каким-то недобрым взглядом. От такого сразу почувствуешь, что ничего хорошего ждать точно не следует. Ненавижу это ощущение. «Пусть она останется!» — в меня ткнули узловатым пальцем. «Что?» — растерялась я. «Нет», — твердо сказал Терн. «В залог!» — неприятно улыбнулся старый интриган. «Пока другую ведьму не поймаете». «Нет», — повторил Терн. И встал на случай, если придется меня отсюда вытолкать прямо сейчас. «В таком случае никакой крови!» С удовольствием улыбнулся хрыч недодраконьей наружности, будто изначально прекрасно знал, что мы откажемся. «Но он может погибнуть?» — возмутилась Элли. «И отлично!» «Вы нарушаете обязательства перед себе подобными?» «За это придется отвечать?» «Да плевать!» За секунду до того, как нам вновь приказали выметаться, в кабинете установилась тишина. Просто все как раз высказались и теперь держали паузу и одновременно сверлили друг друга разъяренными взглядами. Я чувствовала себя так, словно меня не только пыльным мешком пришибло, но и его содержимое на голову высыпало. А еще уловила, как с выражением «вечно все приходится делать самой» вздохнула моя мыша. И прошлепала маленькими лапками к краю стола. Как раз к тому, рядом с которым стоял Сайвен. Чувствую, что-то сейчас будет. Остановить фамильяру я не успела. Ладно, даже не пыталась. Полыхнула розовым. «Кто спустил это чудовище с поводка?» — попросил Дот. Терн выругался, что случалось с ним крайне редко. Старый Грейв всхлипнул и рухнул рядом со столом. «Давайте его свяжем, пока не очухался», — предложила Элли. Чувствуя себя так, будто весь мир вокруг в одночасье сошел с ума, я оглянулась на Летту. Рядом с ней стоял управляющий, смотрел на ведьму влюбленными глазами и глупейше улыбался. «Твою ж метлу! Она его очаровала!» «Стойте, что вы делаете?» — пролепетала я. «Чем нам это поможет?» — более рационально спросил Терн. «Не хочу знать, откуда у Элли веревка, но не могу не чувствовать, что она зачарована». «Бери кровь!» — скомандовала телохранительница, связывая жертву моей фамильяры по рукам и ногам. «Только быстрее! Нам бы желательно найти эту вашу ранту, пока он не очухался». «И как вы себе это представляете?» — спросила я, пока Терн надрезал запястье Сайвена. Внятного ответа не ждала, но меня опять удивили. «И кто?» «Он точно знает», — Летта уверенно указала на Дотта. «Я?» «Именно». Во мне шевельнулось какое-то невнятное подозрение, но Терн, который как раз собирал алые капли в фиал из темного стекла, отвлекал. Фиал уже был заполнен до половины, и когда туда попала кровь, содержимое зашипело. Терн быстро вылил получившееся зелье в рот и заставил себя проглотить. Магии не ощущалось вообще никакой, но я уже привыкла. «Все ведьмы такие чокнутые, или это именно мне так везет?» — возмущался тем временем магический надзиратель. «Эверн Фаулс Рейган Дот, как ты смеешь меня не помнить?» С обещанием феерической ведьминской мести зашипела Летта. Промямлил Дот. Глаза ведьмы зажглись разъяренным огнем. Пальцы вспыхнули розовым заклинанием. Издевательски переспросила Летта. «Ты испортил мне жизнь и можешь только бессвязно мычать?» «Мы знакомы?» Все же нашел слова Дот и на всякий случай отгородился от ведьмы креслом, в котором раньше сидел. «Теплее». Розовый огонек в тонких пальчиках разросся. «Я с тобой спал?» Осторожно предположил Дот. «Прокляну!» Еще сильнее взбесилась Летта. «Любовные проклятия, знаешь ли, тоже существуют». «Значит, спал. Точно». Он не вспомнил, просто догадался по ее реакции. «Видимо, ты была не слишком впечатляющей, раз уж я не запомнил». «Ну ты и гад!» Заклятие сорвалось, но досталось стене. Дот успел пригнуться. «Тебе что, тоже не понравилось?» — вопросил он из-за кресла. «Прибью!» — новая вспышка. «Тоже мимо. Мазила». Кабинет Сайвена имел все шансы остаться в руинах, но Элли очень вовремя вспомнила, что у нас мало времени, и рявкнула. «А ну, все замерли! Потом отношения выясните. Может, так убедительно бы и не вышло, если бы она не зарычала. По-настоящему. И глаза у нее зажглись жуткими огнями. Всего на секунду, но нам хватило, чтобы впечатлиться. Что до меня, то в эту самую секунду я уловила от нее легкое потустороннее веяние, но оно исчезло, стоило глазам стать нормальными. Окружающие не перестают удивлять. Пора было уже привыкнуть. «Не собираюсь я с ним ничего выяснять», — буркнула Лета и заклинание убрала. Мыша тут же прилетела к ней в руки исключительно для успокоения, ни для чего другого, позволила себя потискать. На безопасном расстоянии от неуравновешенной ведьмы с облегчением вздохнул Дот. «Я вот что подумала», — в установившейся тишине заговорила Элли. «Ведьмы ведь не могут так запросто творить маговские заклинания, а то и вообще древнюю магию, так?» Включая ведьм, все кивнули. «Значит, после вчерашней ловушки она сейчас должна быть полутрупом», — донесла до нас свою мысль Элли. «Точно. И как мы еще вчера об этом не подумали?» «Наверное, потому что сами были еле живы». «Доставать ее надо сейчас», — добавила телохранительница, полностью довольная собой. «Каким образом?» — приподнял бровь Терн. «Я плачу лучшим поисковикам. Ранта будто исчезла с лица земли». «Ее просто закрывает отражающий поиск экран», — нехотя сообщил Дот. «Редкая защита. Немного подправленная лично под нее к тому же». «А ты откуда знаешь?» — удивился Терн. «Сам же ставил!» — ехидно фыркнула Летта. И самое возмутительное, что Дот даже не попытался оправдаться. Он опустил глаза. Дальше события развивались с невероятной стремительностью. В основном потому, что мыша вырубила старого Грейфа ненавечно, и нас поджимало время. Терн медленно повернулся к другу, еще немного и ударил бы. Но Элли вклинилась между ними и потребовала все по-человечески объяснить. Терн шумно выдохнул и решил, что такой вариант его тоже устраивает. В конце концов, дать в морду можно и позже. «Он и есть тот студент, которому тебя приворожили?» — догадалась я. Летта кивнула. Дот, кажется, покраснел. На этом эмоции временно оказались отодвинуты, и Элли вытащила на свет всю историю. Сначала из Терна, который уверял, что официального обручения не было, но их семьи дружили и предполагалось, что со временем породнятся, если, конечно, ни он, ни Инесс не встретят кого-то еще. Но в кругах около драконьих аристократов их считали парой. Сказочно просто. Получается, не столкнись мы здесь, я бы ничего так и не узнала. И о том, что подозревает, что Инесс столкнула Ранта, он, как выяснилось, рассказал нанятым поисковикам, но не рассказал мне. Не хотел впутывать, понимаете ли, хотел сам все решить. Прибило бы. Никогда больше с ним не заговорю. Абигаэль. Но я перебила. Дот, твоя очередь. Мак почесал кончик носа, но попыток к бегству не предпринимал. Хотя у него были все шансы. Одна Элли могла его остановить, но это не точно. «Виолетта, я прошу прощения», — заговорил он, — «но не о том. Я был дураком. Давай по делу». Ведьма крепко обняла мышу, а та лизнула ее в щеку. «Надеюсь, моя фамильяра не раздумала сменить хозяйку?» «После этой истории я получил последнее предупреждение», — перешел к сути Дот. «Видимо, он и без Ранта был проблемным». «Мы продолжали общаться с ведьмами. Не только я, другие парни тоже. На боевом девчонок почти нет. Если честно, я сам плохо понимаю, зачем потащился с ней сюда. Наверное, было любопытно посмотреть на дом Грейфа изнутри». Терн сжал кулаки. Разжал. «Она сказала, что хочет просто поговорить. Но на самом деле специально толкнула девушку», — сказала за него Элли то, что и так было понятно. «Да». У нее были заготовленные обездвиживающие и перемещающие заклинания, немного подправленные под ее нужды. Дот потер лицо ладонями, но воспоминания так запросто не стирались. Но самое паршивое, что я не мог ничего рассказать. В этих заклинаниях была и моя магия. Ранта вытащила ее из накопителя, который я ей как-то дал. За преднамеренное убийство нас бы обоих вообще казнили. А так ее отчим использовал связи и обошлось блокировкой. Еще и историю почти замяли. Даже старый Грейв ничего не узнал. Маги обладают большой властью. Особенно этот маг. Заблокировали временно, как оказалось. Примерно через полгода силы восстановились. Просто использовать их легально было пока нельзя. Верить ему или не стоит? Может, он вообще заодно с этой мерзавкой? Подозреваю, одинаковыми вопросами задавались мы все. Я признался во всем отцу. Он сначала чуть не убил меня, потом помог устроиться магическим надзирателем. Открыл еще одну тайну маг. Это было возможно, поскольку по документам я был заблокирован из-за риска выгорания. Помолчал. Сделал шаг назад под нашими подозрительными взглядами, но быстро взял себя в руки и вернулся на прежнее место. Поморщился. Когда я пришел в норму, Ранта уже была замужем за Терном. Поначалу я решил, что она просто хотела удачно устроиться и не стал вмешиваться. Но потом началось все это, и я постарался, чтобы его куратором назначили меня. Прерывисто вздохнул. «Абигайль, ты тоже меня извини. Я догадывался, что эту чокнутую на тебе переклинило. На вас, Терном. Поэтому пытался ей показать, что никаких вас не существует. Но ты и не повелась на меня». Фото с поцелуем, очевидно, делалось для Ранты. Видела ли она его? Вот вопрос. Подозрительных взглядов не убавилось. «Эй, я на вашей стороне!» И столько искреннего возмущения в голосе. «Мне можно доверять!» «Но это не точно», — фыркнула Элли. Перепалка угрожала не только начаться, но и затянуться надолго. Но в дело вмешался рациональный Терн. «Отношения выясним позже. Дот, ты можешь разрушить ее экран?» «Обижаешь? Конечно, могу». Откуда защита у Ранты, понятно. Она колдовала для него привороты во время их дружбы, он всякое такое. Неясно вот что. «А раньше этого сделать было нельзя?» — уточнила я. «Попалась бы она, подтянула бы меня за собой», — пожал плечами Дот. «Я рассчитывал найти другой выход». Звучит правдиво. И сейчас идеальный момент, чтобы добраться до ведьмы.